Глава 14. Генри вышел из душа и нахмурился, глядя на свое отражение в большом зеркале. Мелкие порезы и ссадины зажили, раны посерьезнее заживали, но они не причинят ему беспокойства. Он размотал полиэтиленовый пакет, которым укрывал повязку на руке, и аккуратно потыкал бинты. Было больно, и он догадывался, что болеть будет еще какое-то время, но если быть осторожным, он сможет пользоваться рукой. Прошло столько времени с тех пор, как его последний раз серьезно ранили, что главной проблемой теперь будет не забыть о травме, иначе он рискует причинить себе еще больше боли. Он встал боком и покачал головой. Огромные зеленые пятна заживших синяков все еще покрывали большую часть его тела. На самом деле, выглядит знакомо. Кончик копья нашел его правую подмышку, поднял его и вышвырнул из седла. На мгновение он завис в воздухе, затем, когда рев зрителей достиг крещендо, упал на землю. Доспех с грохотом врезался в утрамбованный грунт арены. С точно таким же шумом его голова ударилась о шлем. Он бы особо не возражал против падений, не будь они, черт подери, столь громкими. Генри закрыл глаза. Ненадолго, пока не прекратится шум. Когда он открыл их вновь, то смотрел в лицо сэра Гилберта Талбейза, мужа своей матери. Откуда тот, черт подери, взялся? И куда делся шлем? Сэр Гилберт ему нравился, поэтому он попытался улыбнуться. Но лицо, похоже, плохо его слушалось. «Встать можешь, Генри? Его Величество Король приближается». В голосе сэра Гилберта слышалась тревога, которая проникала даже сквозь шум в ушах Генри. Сумеет ли он подняться? Генри не был уверен. Болело все тело, хотя, казалось, он ничего не сломал. Короля едва ли порадовало то, что Генри выбили из седла. А то, что он продолжит валяться в грязи, порадует его еще меньше. Стиснув зубы, Генри позволил сэру Гилберту усадить его, а затем с его помощью и с большим трудом встал на ноги. Генри пошатнулся, но устоял даже после того, как его перестали поддерживать чужие руки. Перед глазами все поплыло, затем зрение сфокусировалось на короле. В роскошном красном бархате и золотой парче он шествовал с трибуны. Генри отчаянно попытался собраться с мыслями. Он был не в чести у отца с тех пор, как очень неразумно дал всем знать, что считает королеву Екатерину единственной подлинной королевой Англии. Отец впервые решил заговорить с ним с того момента, как связался с той лютеранской шлюхой. Даже спустя 3 года французский двор гудел от истории о ее старшей сестре Мэри. И Генри не мог поверить, что его отец в самом деле посадит Анну Болейн на трон. К несчастью, король Генрих VIII именно так и поступил. Генри благодарил Бога за то, что доспех не давал ему опуститься на одно колено. Он сомневался, что сумеет подняться, или, если уж на то пошло, контролировать падение. Он поклонился как смог и принялся ждать, пока король заговорит. «Ты держишь щит слишком далеко от тела. Держи его ближе, и тогда противник не сумеет провести копье за него». Королевские пальцы, усыпанные золотом и бриллиантами, подняли его руку и прижали к его боку. «Держи вот так». Генри все же поморщился, когда край латного налокотника уперся в особо чувствительный синяк. «Тебе больно?» «Нет, сир». Если он признается, что ему больно, это ему никак не поможет. «Ну, если не болит сейчас, будет позже». Король издал гортанный смешок, затем рыжевато-золотистые брови сошлись на переносице. Король зыркнул глубоко посаженными глазами пуговичками. «Нас расстроило ваше падение». Следующая его реплика будет очень важной. Генри облизнул губы. По крайней мере, с блефом в духе короля Хэла он мог легко разобраться. «Мне жаль, сир. Хотел бы я, чтобы на моем месте были вы». Грузное лицо опасно покраснело. «Вы желаете видеть своего монарха, выброшенным из седла?» Люди в непосредственной близости смолкли, придворные перестали дышать. «Нет, сир, поскольку если бы в моем седле оказались вы, то на земле был бы сейчас сэр Джон». Король Генрих повернулся и посмотрел на турнирную арену, где стоял сэр Джон Гейдж, мужчина на 10 лет младше короля и на пике силы. Король засмеялся. «Ха! Ты прав, парень. Но жених не участвует в турнирах, чтобы не сломать свое копье. Генри пошатнулся, когда король шутливо похлопал его по спине. И наверняка бы упал, если бы сэр Гилберт его тайно не поддержал. Он смеялся с остальными, поскольку король пошутил. И хотя он был рад снова оказаться в фаворе, все, о чем он мог думать, это оказаться в горячей ванне и залечить свои синяки. Генри поднял руку. Возможно, немного худее, но все того же оттенка. Он поиграл мышцами и поморщился, когда кожа на одной из заживших ссадин натянулась. Раньше подобные травмы заживали неделями, порой месяцами. Теперь достаточно было дней. И все же хороший турнирный доспех вчера не помешал бы. Прошлой ночью он выпил у Вики и ее друга больше крови, чем обычно выпивал за месяц. Она спасла ему жизнь, едва не пожертвовав собой. И он был благодарен. Но в результате возникали новые сложности, которым придется подождать до тех пор, пока он не разберется со старыми. Он застегнул наручные часы. 20:10. Возможно, Вики позвонила, пока он принимал душ? Нет. Отлично. Норман Бэдуэлл, Йоркский университет, и я тебе перезвоню. Так перезвони уже. Генри прожигал телефон взглядом. Не было ничего хуже ожидания, когда он знал, что гримуар где-то там, и им, скорее всего, воспользуются. Он оделся. 20:20. По-прежнему никаких звонков. Телефонные справочники хранились в кладовке в коридоре. Он вытащил их на всякий случай. Никакого Нормана Бэдуэлла в них не нашлось. Там вообще не было Бэдуэллов. Из-за ее сообщения он никуда не мог пойти. Она рассчитывала на то, что он будет дома, когда она позвонит. Генри не мог собственноручно отправиться на поиски. К тому же в этом не было никакого смысла, раз Вики подошла к разгадке так близко. 20:56. Он собрал практически все осколки стекла. Зазвонил телефон. «Вики!» «Пожалуйста, не вешайте трубку. Вы разговариваете с комп...» Генри с такой силой бросил трубку на рычаг, что пластик треснул. «Чёрт!» Он быстро набрал ее, прослушал сообщение на автоответчике в третий раз за вечер. Оно не сказало ему ничего нового. Затем повесил трубку. На этот раз аккуратнее. Но, судя по всему, кроме корпуса ничего не пострадало. 21:17. Металлолом, который некогда был телевизором и кофейным столиком, стоял на лестничной площадке, ожидая, когда его отнесут в мусороприемник. Генри не знал, что делать с Софой. Если честно, ему было плевать на Софу. Почему она не звонит? 21:29. На ковре остались пятна, а дверь на балкон по-прежнему отсутствовала, хотя Генри загородил отверстие куском фанеры. Но в остальном он уничтожил следы битвы в квартире. У него не осталось никаких механических занятий, чтобы отвлечься от мыслей. И почему-то он никак не мог перестать думать о сломанном женском теле, свисающем с крюка. «Чёрт побери, Вики, да позвони уже!» Пустое пространство на книжной полке привлекало его взгляд, а чувство вины, которое он все это время сдерживал, осаждало баррикады. Гримуар принадлежал ему. Ответственность лежала на нем. Если бы он был сильнее, если бы он был быстрее, если бы он был умнее. С его-то опытом в 450 лет он должен был обыграть одного одинокого смертного, у которого не имелось и десятой части того. Он грустно посмотрел на город внизу. «Мне следовало...» Он так и не закончил фразу. Он не мог повести себя иначе. Даже если бы он по-прежнему верил в то, что убийца — это брошенный ребенок-вампир, даже если бы Вики не наткнулась на него, когда он склонился над трупом, даже если бы он не решился ей довериться, он все равно бы проиграл вчерашнюю битву с демоном и потерял бы гримуар. Все, что он мог сделать иначе, это уничтожить гримуар, когда он впервые заполучил его в 1800-х. И, если честно, он не был уверен, что сумел бы уничтожить его. Ни тогда, ни сейчас. «Хотя», — признался он себе, накрывая левое предплечье правой рукой. На фоне бинтов кожа казалась еще более бледной. Если бы Вики не стала частью этого уравнения, я был бы мертв. И тогда некому было бы предотвратить приход верховного демона. Генри оскалился. Не то чтобы я много делаю для того, чтобы его остановить. Почему она не звонит? Он начал расхаживать перед окном взад и вперед, взад и вперед. Прошлой ночью Вики потеряла много крови. Вдруг она попала в беду и слишком слаба, чтобы выпутаться. Он вспомнил, как снимал с крюка мертвое тело Дженевры. Она была полна жизни, как и Вики. Почему она не звонит? Вики пришла в себя какое-то время назад и лежала тихо, закрыв глаза, ожидая, когда пройдет пульсация в висках и перестанет звенеть в ушах. Да, время поджимало, но одно резкое движение, и она выблюет кишки наружу, а это едва ли кому-то поможет. Лучше подождать, собрать информацию и действовать тогда, когда из этого может что-то выйти. Вики облизала губы и почувствовала вкус крови. Теплая струйка стекала из носа. Ноги были связаны в районе лодыжек. Руки связали от запястья почти до самых локтей, но не веревкой, а тканью. Ее положили на бок, колени подтянули к груди. Левая щека соприкасалась с твердой липкой поверхностью, скорее всего, полом. Кто-то снял с нее куртку и очки. Вики с трудом сдержала панику, когда это поняла. Она слышала, а может быть, чувствовала позади себя шаги и сопение человека, у которого были проблемы с аденоидами. Норман. На другом конце она слышала редкие вдохи. Каждый выдох походил на возмущенное фырканье. Корин. Значит, она все еще жива. Хорошо. И, судя по звукам, она зла, а не покалечена. Еще лучше. Вики подозревала, что Корин тоже связали, иначе она бы не сидела так спокойно. Что тоже было очень неплохо. Никто не погибает быстрее, чем герои-любители. Не то чтобы профессионалы. Голову пронзила вспышка боли. Так уж преуспевают. Какое-то время, пока новая боль не смешалась со старой и не притупилась, она лежала и проигрывала в голове, что случилось бы, если бы не вмешалась Корин. Вонь от прошлых призывов демона была все еще сильной. Только в здании, где живут студенты, подобное могло сойти Норману с рук. К ней примешивался запах угля, свечей, освежителя воздуха и тоста. «Мог бы и угостить. Я умираю с голоду». «Поешь позже». Вики не удивилась, когда услышала, как Норман говорит с набитым ртом. Он наверняка еще и в носу ковыряет и носит сандалии с носками. Ну, просто потрясающий парень. Во всех смыслах. «Когда?» «Когда верховный демон сделает тебя моей?» «Спустись с небес на землю, Бэдуэлл! Демоны не бывают столь могущественными!» Норман засмеялся. Холодные пальцы прошлись вверх и вниз по ее позвоночнику. Вики с трудом поборола желание перевернуться. Только бы то, во что превратился Норман Бэдуэлл, не стояло у нее за спиной. Она как-то раз слышала подобный смех. Спецназу потребовалось 7 часов, чтобы выкурить того человека, и они потеряли 2 заложников. «Вот увидишь!» Его голос с тостом во рту прозвучал вполне буднично. «Сперва я хотел, чтобы тебя разорвали на кусочки, очень-очень медленно. Затем я подумывал о том, чтобы использовать тебя как часть ритуала, чтобы призвать верховного демона. Я уже говорил, что для этого требуется принести жертву. Пока ты не появилась, я собирался воспользоваться парнишкой из соседней квартиры». Его голос прозвучал ближе, и Вики почувствовала, как в спину ей уткнулся острый мысок ботинка. «Теперь я решил воспользоваться ею, а тебя сохранить для себя». «Ты отвратителен, Бэдуэлл!» «Не говори так!» Забыв о сотрясении мозга, Вики открыла глаза как раз вовремя и увидела, как Норман метнулся вперед и ударил Корин по лицу. Без очков все вокруг расплывалось, но, судя по звуку, удар оказался так себе. «Я сделал тебе больно?» Ярость испарилась так же быстро, как и появилась. Яркая копна волос взметнулась сверх и назад, когда Корин откинула голову. «Нет!» — ответила она ему, скинув подбородок. В голос ее прокрался страх, но гнев пока еще пересиливал. «О!» Норман засунул в рот последний кусок тоста и вытер пальцы от джинсы. «Я еще успею». Вики понимала и одобряла гнев Корин. Она и сама полыхала от ярости, вызванной Норманом, всей ситуацией, своей беспомощностью. Хотя она предпочла бы разразиться тирадой и поорать, Вики сдерживала свою злость. Если она выпустит пар сейчас, пока она связана, это не поможет ни ей, ни Корин, ни городу. Вики глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Казалось, будто ее голова балансирует на краю мира. Одно неверное движение, и она покатится в бездну. «Простите». Она не собиралась шептать, но говорить громче не получилось. Норман повернулся. «Да?» «Я тут подумала...» Вики сглотнула. Ее захлестнула боль. Но она продолжила. «Не могли бы вы вернуть мне очки?» Вдох. Второй. Третий. Пока Норман терпеливо ждет. В конце концов, он никуда не собирался. «Без них я не вижу, что вы делаете». «Оу!» Она практически слышала, как поползли вниз его брови. «Справедливо позволить вам все увидеть». Он вышел из поля ее зрения, и Вики закрыла глаза, давая им небольшой отдых. «Справедливо? Что ж, похоже, я должна радоваться тому, что он не собирается впустую терять места в первом ряду». «Вот!» Норман присел на корточки и очень осторожно заправил пластиковые дужки ей за уши, а затем опустил очки на переносицу. «Лучше?» Вики моргнула, когда сложный узор на черных ковбойских ботинках внезапно обрел четкость. «Намного. Спасибо». Вблизи, если говорить только о его чертах, а не о выражении лица, Норман выглядел относительно привлекательным. Немного худощав и неуклюж, но со временем это пройдет. Только вот времени у них не было стараниями Нормана Бэдуэлла. «Хорошо». Он похлопал ее по щеке, и от его прикосновения, каким бы легким оно ни было, голову пронзила боль. «Я скажу вам то же, что и ей. Если закричите или начнете шуметь, я вас обеих убью. Пойду почищу зубы», — продолжил он, выпрямляясь. «Я чищу каждый раз после еды». Он вытащил из карманного протектора толстую ручку и открутил колпачок. Оказалось, что это дорожная зубная щетка, а в ручке находилась паста. «Вам стоит заиметь такую же», — сказал он и продемонстрировал, как щетка работает. При этом голос его звучал высокомерно и самодовольно. «Мне ни разу в жизни не ставили пломбу». К счастью, ответа он не ждал. По счастливой случайности, Корин он усадил прямо напротив Вики, так что не пришлось вращать головой. Несколько секунд она изучала красное пятно на бледной щеке девушки. Даже в очках сфокусировать зрение оказалось непросто. «Ты в порядке?» — тихо позвала она. «А вы как думаете?» Корин даже не пыталась говорить тише. «Я привязана к кухонному стулу Нормана Бэдуэлла, причем носками!» Вики опустила глаза. Каждая нога была привязана к хромированной ножке кухонного стула по меньшей мере 6 носками. Серые, черные и коричневые капроновые носки были растянуты до предела, и порвать их не представлялось возможным. Несмотря ни на что, Вики была заинтригована. Ради эксперимента она дернула свои путы. Они не походили на носки. Поскольку двигать руками казалось безопаснее, чем головой, Вики провела ими по полу, пока они не оказались в поле зрения. Галстуки. По меньшей мере 4, может 5. Яркие цвета и извивающиеся узоры из турецких огурцов не давали точно сосчитать. Дело было скорее в ее собственной слабости, чем в умениях Нормана. Потому как Вики сомневалась, что он когда-либо был бойскаутом. Но узлы он завязал хорошо. «Вы собирались на него прыгнуть, верно?» «Что?» Вики подняла глаза и тут же пожалела об этом. Тело мгновенно запротестовало, посылая попеременно волны головокружения и тошноты. «Когда мы заходили в квартиру, и я... То есть я хочу сказать... В общем, простите». Прозвучало скорее как вызов, нежели извинение. «Сейчас это уже не важно». Вики сглотнула, стараясь не пускать еще больше слюней, которые скапливались у нее под щекой. «Давай просто попытаемся выбраться из этой заварушки». «А вы как думаете, что я пыталась делать все это время?» Корин отчаянно дернулась, но в результате ее стул лишь на сантиметр отодвинулся назад. «Просто поверить не могу! Просто не могу поверить!» Расслышав нотки надвигающейся паники, Вики сказала самым сухим тоном, на какой была способна. «Это как если бы Альфред Хичкок снимал «Месть ботаников». Корин недоуменно уставилась на нее, затем хлюпнула носом и несколько потрясенно улыбнулась. «Или Дэвид Кроненберг снимал «Джинни моей мечты», — подключилась она. «Джинни моей мечты» — американский фэнтезийный ситком середины 60-х о 2000-летнем Джинни-женщине, которая влюбляется и выходит замуж за астронавта. «Молодец, девочка». Оставшиеся силы Вики ушли на то, чтобы подбодрить Корин улыбкой. То, что Корин не воспринимала Нормана всерьез, представляло опасность. Но куда хуже будет, если девушка расклеится. От того, что Вики пыталась выпутаться, хуже становилось ей, а не галстуком. Но она все равно продолжала бороться. Если миру суждено погибнуть, будь она проклята, если позволит ему рухнуть под каблуком ковбойского сапога Нормана Бэдуэлла, который был до смешного высок. Только этого не хватало. «Довольно». Генри отвернулся от окна и рванул к дверям. Он знал имя, знал место. Пора было присоединиться к охоте. «Мне не стоило так долго выжидать». У дверей он замедлился, схватил пальто и квартиру покидал практически нормальным шагом. Он вставил ключ в замок, затем направился к лестнице, проклиная то, что ему приходится изображать смертного. В полумраке лестницы он отбросил всю видимость и двигался настолько быстро, насколько позволяли мышцы. До полуночи оставалось чуть менее 2 часов. Он совсем забыл, что на лестничной клетке была установлена система камер для выборочного наблюдения за домом. Вики снова пришла в себя и подумала, пора прекратить это. Каждый раз, когда она пыталась пошевелиться или поднять голову, она снова проваливалась во тьму. Временами чернота забирала ее даже тогда, когда она ничего не делала, а просто тихо лежала, пытаясь набраться сил для очередной попытки освободиться. Придется придумать что-то новое. Все попытки выпутаться привели лишь к тому, что она ухудшила свое физическое состояние и сумела добраться до часов. Без 7 минут 10. Генри наверняка уже сходит с ума. О боже, Генри! Непроизвольное движение породило очередную вспышку боли. Но от ужаса Вики ее едва заметила. «Я забыла предупредить его, что охранник...» Хотя Грег понимал всю необходимость камер наблюдения, он никогда их не любил. С ними он чувствовал себя немного соглядатаем. Он предпочитал, когда работали 2-3 охранника. Кто-то постоянно патрулировал территорию, а кто-то оставался на центральной позиции за стойкой. Камеры просто не могли заменить специально подготовленного человека на посту. Но специально обученным людям нужно было платить, а камерам нет. Поэтому приходилось работать с ними. Когда привлекательная молодая девушка вышла из джакузи и потянулась за полотенцем, Грег вежливо отвел глаза. Может, он стал слишком стар, но эти 2 полоски ткани никак нельзя назвать купальником. Когда он снова посмотрел на экран, то увидел лишь ровные ряды машин в подземном гараже. Он откинулся на стуле и поправил черную повязку на рукаве, которую носил в честь миссис Хьюз и Оуэна. Без них дом будет уже не тем, что прежде. Ночь шла, а Грег все ждал, когда они отправятся на свою последнюю прогулку перед сном. Приходилось напоминать себе, что он больше никогда их не увидит. Молодой человек, которого он сменил на посту, сделал удивленное лицо, увидев повязку, а затем еще более изумился, когда услышал объяснение. Современная молодежь не знала, что такое уважение. Ни по отношению к мертвым, ни по отношению к властям, ни по отношению к самим себе. За последние 10 лет Генри Фицрой был одним из немногих, кто понимал. Генри Фицрой. Грег потянул за нижнюю губу. Прошлой ночью он поступил очень и очень глупо. Ему было стыдно. Он сожалел о том, что сделал. И все же он не был до конца уверен, что ошибся. Как говаривал старина-сержант, Если оно ходит как утка, крякает как утка и ведет себя как утка, велик шанс, что это утка. Сержант имел в виду нацистов, но Грег полагал, что к вампирам это тоже относится. Хотя он сомневался, что такой человек, как мистер Фицрой, способен на столь сумасшедшее убийство, но выражение, которое Грег прочел в его глазах много недель назад, было до пугающего разумным. Кроме того, он сомневался, что такой мужчина, как мистер Фицрой, позволил бы гостившей у него юной леди открывать двери в неглиже. Он бы встал и сделал это сам. Когда Грег достаточно успокоился, чтобы обдумать ситуацию, то понял, она точно что-то скрывала. Но что? Его внимание привлекло движение на одном из мониторов. Грег нахмурился. Мимо пожарного выхода на 7-м этаже промелькнуло нечто черное. Оно двигалось так быстро, что невозможно было разглядеть. Он принудительно перевел систему в ручной режим и активировал камеры на лестничных клетках. Несколько секунд спустя камера на 5-м этаже показала Генри Фицроя. Он перескакивал через 2 ступеньки и хмурился. Он ничем не отличался от любого другого молодого человека в хорошей физической форме и плохом настроении, который решил не тратить время на ожидание лифта. Хотя сам Грег не стал бы спускаться с 14-го этажа пешком, ничего сверхъестественного в том, что делал Генри Фицрой, не было. И делал он это самым обычным способом. Вздохнув, Грег вернул камеры в режим случайного переключения. «А что, если оно ведет себя как утка, лишь часть времени?» — спросил он вслух. Генри спустился до 6-го этажа, и произошедшее накануне взяло свое. Ему пришлось идти медленнее, практически как смертному. Он зарычал и оперся о перила, обозленный тем, что мышцы отказываются работать так, как должны. Вместо того, чтобы ступать на лестницу один раз в середине пролета, ему приходилось использовать каждую ступеньку. Когда он оказался возле машины, то был в приотвратном настроении. Из гаража он выехал на слишком большой скорости, отчего выхлопная труба процарапала бетон на подъеме. Звук заставил его успокоиться. Он едва ли доберется на место быстрее, если машина сломается или на него обратит внимание полиция. Пока он нетерпеливо ждал зеленого света в крайнем ряду, то уловил знакомый запах. «БМВ? Ты, должно быть, шутишь!» Тони оперся на предплечье, заглянул внутрь через открытое окно и цокнул. «А если эти часы Ролекс?» — добавил он тихо. «То я хочу назад свою кровь». Генри знал, что в долгу перед парнем, а потому постарался скрыть рвущуюся наружу ярость. Он почувствовал, что ощерился, и понял, что не слишком преуспел. Если Тони и не был уверен в том, что же произошло прошлой ночью, то выражение лица Генри, в котором не осталось почти ничего человеческого, заверило его, что это был не сон. Если бы гнев Генри был направлен на парня, тот уже вовсю улепетывал бы и остановился бы только с восходом солнца, когда оказался бы в безопасности. Но сейчас он лишь убрал руки с автомобиля. «Я думал, ты захочешь поговорить?» «Позже». «Если мир переживет сегодняшнюю ночь, они поговорят. Это было не срочно». «Да, точно. Позже сойдет. Скажем...» Тони нахмурился. «С Викторией все в порядке?» «Я не...» Светофор сменился, он втопил педаль. «Знаю». Тони стоял и смотрел, как удаляется машина. Он поджал губы и спрятал руки глубоко в карманах, перекатывая четвертак между пальцами. «Вот это мой домашний номер». Вики протянула ему карточку, затем перевернула ее, чтобы показать написанный на обратной стороне от руки номер. «А вот по этому номеру ты можешь позвонить, если окажешься в беде, но не сможешь связаться со мной». «Майк Челучи?» Тони покачал головой. «Он меня не сильно любит, Виктория». «Увы. Мне он тоже не нравится». «Похоже, что мне до этого есть дело. Позвони ему в любом случае». Тони достал четвертак из кармана и направился к телефонному автомату на углу. После 4 лет в карманах различных курток визитка была помятой, но номер на обратной стороне по-прежнему читался. Он уже позвонил по первому номеру и спустил четвертак впустую, слушая тупой автоответчик. Все знали, что Виктория никогда его не включала, если была дома. Мне надо поговорить с Майком Челуччи. Слушаю. Виктория в беде. Он никогда в жизни ни в чем не был так уверен. Кто? Тони закатил глаза, глядя на телефонную трубку. И они еще называли его лучшим копом в городе. Что за дебил? Вики Нельсон. Такая высокая настырная блондинка. Раньше была полицейским, припоминаешь? Что с ней? Челуччи был взволнован. Хорошо. Я не знаю. Где она? Не знаю. Тони слышал, как на том конце провода Челуччи заскрежетал зубами. Если бы ситуация не была столь серьезной, он бы ловил кайф. Ты полицейский? Вот ты и выясни. Он повесил трубку прежде, чем Челуччи взорвался. Что мог, он сделал. Майк Челуччи долго и цветисто ругался на итальянском, глядя на телефон. Пораздумав, он узнал голос звонившего. То был уличный парнишка Вики, а значит, сообщение могло оказаться достоверным, и его нельзя было проигнорировать. Он вывалил на кухонный стол маленькие розовые записки и начал просматривать. Норман Бэдуэлл, Йоркский университет. Он поднес записку к свету, жест оказался совершенно бесполезным, затем бросил листок в кучу остальных. Вики никогда не была выпендрёжницей. Она всегда играла по правилам, заставляла их работать на себя. Она бы ни за что не отправилась арестовывать предполагаемого массового убийцу, к тому же еще и психически больного, без прикрытия. Только вот у нее больше не было прикрытия, не так ли? А еще она могла решить, что должна кому-то что-то доказать. Он нажал кнопку сохраненного номера полицейского управления еще до того, как закончил мысль. Это Челуччи. Даррелл, мне нужен номер кого-то из администрации Йоркского университета. Я знаю, что на дворе ночь. Найди мне домашний номер. Да, я не на службе. Ты же мне не платишь сверхурочные из своего кармана. Так чего жалуешься? Он прижал трубку подбородком, снял со спинки стула наплечную кобуру и нацепил на себя в ожидании ответа. Хорошо, набери мой домашний, когда найдешь. И, Даррелл, отложи все остальные дела. Этот номер был нужен мне еще вчера. Он потянулся за курткой и положил ее рядом с телефоном. Он ненавидел ждать. Он вытащил розовую записку из остальной кучи. Норман Бэдуэлл. «Не знаю, с какой шляпы ты вытянула это имя, Нельсон», — проворчал он. «Но если я приеду тебя спасать, а окажется, что ты не по уши в дерьме, то плохое зрение и шаткое положение окажутся наименьшими из твоих проблем». Норман уже какое-то время разговаривал с гримуаром. Его тихое бормотание превратилось в фоновый шум, пока Вики то теряла сознание, то вновь приходила в себя. Временами она различала слова. В большинстве случаев речь шла о том, как мир начнет относиться к Норману так, как тот заслуживает. Вики всецело поддерживала эту мысль. «Эй, Норман!» Бормотание прекратилось. Вики попыталась сфокусировать зрение на Корин. Девушка выглядела смущенной. Прижав гримуар к груди, Норман оказался в ее поле зрения. Вики вздрогнула, увидев, как крепко он прижимает к себе книгу. Когда она всего лишь раз прикоснулась к ней в квартире Генри, то у нее побежали мурашки. От воспоминания о том мгновении ей до сих пор делалось не по себе. «Послушай, Норман, мне правда надо в уборную». Корин говорила тихо и напряженно, что не оставляло сомнений в ее искренности. И Вики вдруг поняла, что лучше бы она этого не говорила. Норман явно понятия не имел, что делать в таком случае. Корин громко вздохнула. «Послушай, если ты меня развяжешь, я тихонько схожу в туалет, затем тут же вернусь, и ты сможешь снова привязать меня к стулу. Можешь все это время целиться в меня своей пушкой. Но мне правда очень надо». «Твоего верховного демона вряд ли обрадует, если я насу на его пентаграмму, когда он заявится». Норман долго смотрел на Корин, а его пальцы поглаживали темную кожу гримуара. «Ты этого не сделаешь», — наконец сказал он. «Проверим». Возможно, дело было в улыбке, а может, в тоне ее голоса, но Норман решил не рисковать. Пока он отвязывал девушку, Вики снова потеряла сознание и пришла в себя, когда Корин уже снова была привязана к стулу. «А как насчет нее? – спросила Корин. Норман перехватил автомат. Какая разница? Она все равно скоро умрет. Вики начинала бояться, что так оно и будет. У нее просто не осталось сил. Каждый раз, когда она выныривала из темноты, мир казался чуточку дальше. Хорошо. Раз уж мне все равно умирать, я закричу. Он выстрелит, и тогда соседи вызовут полицию. Автомат без глушителя. Конечно, он может снова ударить меня по голове. Только этого ей не хватало. Если Корин тоже закричит, Норман может не выдержать и убьет одну из нас. Пускай Корин верила в вампиров, демонов и черт еще знает во что, на деле она не понимала, что вот-вот произойдет. Конечно, в том не было ее вины. Я ей не сказала. Вики поставила на весы жизнь Корин и жизнь всего города. У нее не было никакого права принимать такое решение. Но она его сделала. Прости, Корин. Она облизнула губы и, насколько могла, набрала полную грудь воздуха. «Кор!» Приклад ударил по полу в сантиметрах от ее носа, металлическая накладка врезалась в плитку. Шум и вибрация выбили остатки столь аккуратно собранного воздуха, и Вики почти безмолвно закричала. Слава богу, автомат был на предохранителе. «Заткнись!» — добродушно сказал ей Норман. Ей оставалось лишь подчиниться, потому как на нее снова накатила темнота. Норман оглядел квартиру, будучи чрезмерно доволен собой. «Скоро все те люди, которые считали его никем и ничем, заплатят!» Он протянул руку и погладил книгу. То были ее слова. 22:43. Пора рисовать пентаграмму. На этот раз требовалась куда более сложная форма. И он хотел удостовериться, что сделает все без ошибок. Сегодняшняя ночь станет величайшей в его жизни.